«Что-то не так?» – поинтересовался Шпалера. «Что вас так встревожило, ваше преосвященство?» «Слава Богу, ничего страшного. Немного грудь прихватило». Владыка Валерий потер кольнувшее сердце. «Эти огни! Что это?» «Неформалы лагерем стали. Как наследники русского исторического язычества требуют возвращения общине Велесова холма. Думают, что на Руси матушке нынче все дозволено. Не волнуйтесь, я уже дал приказ их убрать». Владыка не слушал причитаний Шпалеры, думая о другом. Тысячу лет яростно сопротивляется язычество. Загнанное в медвежьи углы, лишенное вождей и святынь, оно продолжает жить и смущать сердца. Свое служение владыка Валерий начал в маленьком приходе вблизи Переславля Залесского. Места эти в древности населяли язычники – Мерь и Чуть. От тех времен остался лишь мерзкий камень, больше известный как Синь камень. Когда-то этот ледниковый валун 12 тонн весом возлежал на самой вершине Ярилиного холма. Каждый год к мерзкому камню стекался народ из Переславля и творил камню различные почести. Через 500 лет такого безобразия царь Василий Шуйский повелел сбросить камень с вершины холма. Ледниковый валун скинули с Ярилиной плеши и закопали в топкий берег. Но через несколько лет камень вновь взошел поверх земли, продолжая привлекать толпы ослушников, исполняя их желания и смущая народ неведомыми голосами. Тогда решено было перевести камень по льду на другой берег Плещеева озера, чтобы уложить в подножие церкви. Но обитающий в камне бес яростно воспротивился переезду. На середине озера лед под камнем просел, и синь камень ушел на дно. Однако через 60 лет проклятый валун вновь оказался на берегу и с тех пор самостоятельно передвигается вдоль береговой линии. Не так ли и язычество? Оно взошло из-под многовекового спуда и теперь мрачно и упорно прокладывает межу через русское поле. «Эта фигура из костров что-то означает?» — допытывался Шпалера, чувствуя, что в его вотчине творится неладное. «Нет, не знаю», — рассеянно ответил владыка. Липкий жар сменился ознобом, словно под плотной шерстяной рясой гулял сквозняк. Владыка Валерий больше не сомневался в том, что вокруг него тлеют угли заговора. Его могущественный и всезнающий враг делает все, чтобы лишить его духовной силы, достоинства и спокойствия, присущих его сану. Этот великан тычет в него концом палки, дразнит, вызывает на нелепые броски и гонит к обрыву, за которым клубится тьма. Всю жизнь служа небу, владыка Валерий оставался глубоко земным существом, в том смысле, что за дверью гроба ему представлялась пугающая неизвестность. Он привычно учил своих прихожан вечной жизни, но сам не понимал смысла аксиомы, которую втолковывал ученикам. Темное облако надвинулось вплотную. Его, как потерявший весла плот, уносило в неведомое море. И не его одного. Он вспомнил, как за последние дни осунулся и сдал настоятель Нектарий. В глубине души владыка Валерий любил и жалел старика, но не принимал его непротивления. За веру Христову надо бороться здесь, на земле, не уповая на высшее воздаяние. И в этой борьбе хороши все средства, если они оправданы великой целью. Это и было его путеводной звездой в круговороте знаков и событий. Его щитом была вера в свою правоту. Его оружием – решимость идти до конца. Даже палец, шитый золотом ромб, висящий на его правом бедре во время служб, был не просто частью епископского облачения. Это был духовный меч, врученный ему по рукоположению от апостолов для обороны церкви от видимых и невидимых врагов. Владыка должен был срочно спуститься в залитый водой подвал и разрешить последнюю тайну Досифея. Из всеобщей, таинственной, полной притягательных ожиданий эта тайна превратилась в его личную свербящую боль.